Да, в романах, когда герои имели несчастье попасть в переделку. Стефан Марле всегда избегал такого образа действий. Но поскольку он не был лишен здравомыслия, то ему приходилось прибегать к услугам Андерса. Сам такой же здоровяк, как и его друг, но немного ниже ростом и более коренастый, он был очень привлекателен, и по облику его никто бы не подумал, что он полицейский. Он уже сидел в кафе на улице Токевиль, когда туда вошел Андерс. Местечко было типичной забегаловкой с табачным прилавком под названием то ли Бризза, то ли Сивет, но все называли его Гастон по имени хозяина. Марле поднялся, чтобы привлечь внимание вошедшего Андерса. Тот знаком дал понять, что видел его, и подошел к табачной стойке, чтобы взять упаковку Кэпстона вместо забытой дома. К счастью, в его карманах всегда валялась старая трубка, и непромокаемая куртка не была исключением. Они пожали друг другу руки, и Андерс уселся напротив Марле. Тот уже подозвал гарсона. «Что ты закажешь?» Андерс вспомнил о своем домашнем нетронутом стакане. «Так остаться без выпивки? Если ночь обещает затянуться, это будет только началом. Олд Кроу». Марле показал на стакан, который уже опустошил, где по остаткам на дне можно было определить «Американо 505». То же самое. Гарсон ушел. Андерс холодно посмотрел на своего друга. «Итак?» — спросил он сверхлюбезным тоном. Марле сжал губы и предостерегающе поднял руку. «Полегче», — сказал он. «Я, может быть, сорвал твой райский вечер, но не стоит из-за этого так переживать. А заодно предупреждаю тебя, что и ночь может пройти впустую». Андерс принялся набивать свою трубку с соответствующими выражениями. «Ты знаешь Гонконг?» — невинно продолжил Марле. Андерс рассмеялся. «С условием, что это будет щедро оплачено на двоих. Я согласен». «Сожалею», — прервал Марле. «У меня нет ни малейшего желания посылать тебя туда. Просто дело в том, что история, которую я хочу рассказать, там начинается». Андерс кончил набивать свою трубку и тщательно раскурил ее. «Наркотики». Марле кивнул. «Кажется, то, что нас интересовало, прибыло», — ответил он. «Ты знаешь, что у нас есть несколько осведомителей, которые указывают на перемещение известного груза. Большинство из них работает одновременно и на бригаду по борьбе с наркобизнесом, но сейчас они обратились к нам». «На каком уровне?» — вмешался Андерс. Марле поморщился. «Слишком низком, чтобы этим можно было воспользоваться», — сказал он. «Но что-то там кроется». Двое подростков вошли в кафе. Девушке было не больше 15 лет, из-под ее сверхкороткой юбчонки торчали панталоны. Они уселись через три столика. Удостоверившись, что молодежь не подслушивает, а занята совершенно иным, они все же понизили голоса. «Уже несколько дней, как в бригаде узнали, что неделю-две назад на рынке появились свежие наркотики», — объяснил Марле. «Обычно ловкачи пускают такой слух в надежде получить немного карманных денег за наш счет». Он на мгновение прервался, чтобы прикурить сигарету. «На этот раз, кажется, все значительно серьезнее», — продолжил он. «Информатор на редкость точен и не распыляется попусту, включаясь лишь в особых случаях». Тем временем молодые люди буквально слились в страстном поцелуе. Нечего и думать, что они подслушивают. «Второе», — продолжал Марле, — «вчера вечером пришили мальтийца в поезде, прибывшем из Вентимильи, ударом ножом в спину. Работа специалиста». Он какое-то время помолчал, затем продолжил. «Типа звали Джованни Мартелло.